Глава 9. Я люблю смотреть кино. Не так сильно, как читать книги, но хороший фильм выполняет почти те же самые функции, что и книга. Он заставляет иначе взглянуть на вещи. Но ни один фильм не заставил меня иначе взглянуть на преимущество нахождения в большинстве и обладания более тяжелым оружием. В сражении между одним человеком и несколькими, когда обе стороны готовы к бою и вооружены, тот, кто находится в одиночестве, погибает. В сражении, где одна из сторон оснащена автоматическим оружием, она выигрывает. Этот опыт дался мне настолько нелегко, что я не собирался делать вид, будто это не так, просто чтобы не обращаться к рыбаку. Это на самом деле так. И поэтому я отправился к рыбаку. Как я уже говорил, рыбак был тем, кто делил с Даниэлем Хоффманом рынок героина Осло. Рынок этот не особо велик, но поскольку на нем доминировал героин, клиенты имели деньги, а цены были высоченными, то и прибыль получалась огромной. Все началось с русского пути или северного прохода. До того, как он появился в 70-е годы благодаря русским и Даниэлю Хоффману, большая часть героина поступала в Норвегию из Золотого треугольника через Турцию и Югославию, по так называемому Балканскому пути. Пина говорил мне, что работает сутенером у Хоффмана, и поскольку 90% шлюх принимают героин, то в расчетах с большинством из них доза — такая же ходовая валюта, что и норвежская крона. И Хоффман додумался до того, что если раздобыть дешевый героин, то валовая прибыль от продажи сексуальных услуг возрастет, соответственно. Идея раздобыть дешевую наркоту пришла не с юга, а с севера. С маленького, практически незаселенного полярного острова Западный Шпицберген, который делят Норвегия и Советский Союз, добывая уголь каждый на своей стороне острова. Жизнь там трудна и монотонна. И Хоффман слышал жуткие истории норвежских шахтеров о том, как русские забываются с помощью водки, героина и русской рулетки. Хоффман поехал на север, познакомился с русскими и вернулся домой с договором. Оказалось, что опий сырец ввозится в Советский Союз из Афганистана и там перерабатывается в героин, после чего транспортируется на север в Архангельск и Мурманск. Переправить наркоту оттуда в Норвегию совершенно невозможно, поскольку коммунисты серьезно патрулируют границу с состоящей в НАТО Норвегией и наоборот. Но на западном Шпицбергене, где 40-градусные морозы, до границ патрулируют только белые медведи, проблем с передачей не было. Человек Хоффмана с норвежской стороны острова пересылал наркотики ежедневным внутренним авиарейсом в Тромсё, где таможенники никогда не проверяли ни один чемодан, хотя все прекрасно знали, что шахтеры везут с собой ведра дешевого, необлагаемого пошлиной алкоголя. Казалось, даже таможенники позволяют им такую радость. Именно они, конечно, впоследствии утверждали, что наивно полагать, будто такое большое количество героина попадало в страну и переправлялось в Осло самолетами, поездами и машинами, при том, что никто ничего не знал. В карманы государственных служащих наверняка попадали конвертики. Но, по словам Хоффмана, он никогда не заплатил ни одной кроны в качестве взятки. Этого не требовалось. Полиция даже не догадывалась о том, что происходит, до тех пор, пока на норвежской стороне острова, недалеко от города Лонгир, не обнаружили снегоход. Останки водителя, недоеденные медведями, свидетельствовали о том, что он был русским. В бензобаке снегохода находились полиэтиленовые пакеты, содержавшие в общей сложности 4 килограмма чистого героина. Операция Хоффмана была приостановлена на время, пока полиция и губернатор западного Шпицбергена быстрыми пчелами рыскали по округе. В Осло началась героиновая паника, но жадность подобна талой воде. Когда один путь закрывается, она прокладывает себе другой. Рыбак, совмещавший в себе много качеств, первым из которых, безусловно, была предпринимательская жилка, сформулировал это так: «Спрос, не получивший предложение, получит предложение». Он был веселым толстячком с усами, как у моржа. Рыбак вообще казался рождественским гномом, но ровно до тех пор, пока не всаживал в тебя нож ради извлечения прибыли. Несколько лет он занимался контрабандой русского спирта, который вывозился на советских рыболовецких судах в Баренцево море, перегружался на норвежские корабли и выгружался в заброшенном рыбацком поселке, где рыбак не просто распоряжался, но и владел абсолютно всем. Там бутылки помещали в ящики из-под рыбы, после чего перевозили в столицу на рефрижераторах вместе с рыбой. В Осло бутылки складировали в подвале магазина рыбака. Магазин вовсе не был простой ширмой для его деятельности, это был солидный рыбный магазин, которым владели три поколения семьи рыбака, не особо зарабатывая, но и не разоряясь. И когда русские поинтересовались, не хочет ли рыбак заменить спирт героином, он сделал кое-какие расчеты, изучил тюремные сроки, рассмотрел вероятность быть пойманным и согласился. И когда Даниэль Хоффман возобновил движение по шпицбергенскому маршруту, он обнаружил, что у него появился конкурент. И это ему не понравилось. Вот в этот момент в картине и появился я. За спиной у меня, как я уже рассказывал, был довольно неудачный преступный опыт. Я отсидел за ограбление банка, поработал у Хоффмана помощником сутенера Пина, был уволен и в то время занимался поисками еще более бессмысленного занятия. Хоффман вновь связался со мной после того, как из надежного источника узнал, что я убрал одного контрабандиста, труп которого с частично неповрежденной головой обнаружили в порту Халдена. «Профессионально исполненное заказное убийство», — похвалил меня Хоффман. А поскольку больше меня хвалить было не за что, я не стал ему возражать. Моим первым заданием стал один бергенец, толкавший для Хоффмана наркоту на улице. Он украл часть дури, отказался это признавать и перешел на работу к рыбаку. Найти его было нетрудно. Бергенцы разговаривают громче уроженцев других норвежских регионов. Его раскатистая бергенская «Р» прорывала ночную тьму вокзальной площади, где он обычно работал. Я показал ему пистолет, и раскатистая «Р» быстро оборвалась. Говорят, во второй раз убивать легче. И думаю, это правда. Я отвел парня в контейнерный порт и выстрелил ему два раза в голову, чтобы было похоже на халденское убийство. Поскольку у полицейских уже был подозреваемый в том убийстве, они с первого же дня пошли по ложному следу, а ко мне никогда даже не приближались. Хоффман получил подтверждение своему суждению обо мне как о первоклассном мастере и дал мне новое задание. Хоффману позвонил один парень и сказал, что предпочел бы толкать товар для него, а не для рыбака. Он хотел встретиться в каком-нибудь незаметном месте и обговорить детали так, чтобы рыбак об этом не узнал. Он сказал, что больше не может выносить вонь рыбного магазина. Ему стоило придумать историю получше. Хоффман нашел меня и поделился своими подозрениями по поводу того, что рыбак поручил этому парню убрать его. На следующий вечер я стоял на вершине холма в парке Санкт-Хансхауген и ждал его. Место хорошо просматривалось. Говорят, что раньше здесь было капище для жертвоприношений, и теперь здесь водятся привидения. Мама говорила, что книгопечатники варили в этом месте типографскую краску. Я же знаю, что тут жгли городской мусор. В тот вечер прогноз обещал около -12, поэтому я был уверен, что мы будем одни. Без 10:09 на дорожке появился человек и направился в сторону башни. Когда он дошел до вершины холма, лоб его был совершенно мокрым, несмотря на мороз. «Рано ты», — сказал я. «Ты кто?» — спросил он, вытирая пот шарфом. «И где Хоффман?» Мы одновременно кинулись доставать пистолеты, но я был быстрее. Я попал ему в грудь и в руку над локтем. Он выронил пистолет и повалился на спину. Он лежал на снегу и смотрел на меня снизу вверх. Я приставил пистолет к его груди. «Сколько он заплатил?» 20 000. «Ты считаешь этого достаточно, чтобы убить человека?» Он открывал и закрывал рот. «Я все равно убью тебя, поэтому можешь не придумывать очень умный ответ». «У нас 4 детей и 2-комнатная квартира с кухней», — произнес он. «Надеюсь, он заплатил тебе авансом», — сказал я и нажал на курок. Он застонал, но продолжал лежать и моргать. Я посмотрел на 2 дырки в пальто на его груди, а потом распахнул его. На нем была кольчуга, Не пуленепробиваемый жилет, а чертова железная кольчуга из тех, что носили викинги. Во всяком случае, такие были на иллюстрациях в саге о королях Снорре. А эту книгу я перечитал в детстве столько раз, что в конце концов библиотека отказалась выдавать ее мне на руки. Железная. Неудивительно, что парень вспотел, поднимаясь на холм. «А это что за хрень?» «Жена сделала», — сказал он. «Для пьесы о святом Улове». Я провел кончиками пальцев по маленьким железным колечкам, сцепленным друг с другом. «Сколько же их здесь?» 20 тысяч. 40. «Она не позволяет мне выходить без нее», — произнес он. «Кольчуга для театральной постановки об убийстве святого короля». Я приставил пистолет к его лбу. «Ты ударил собаку, которую даже железо не берет». «Снорре», — прошептал он, — «Улов святой во время битвы пристиг». «Верно», — прервал я его и нажал на курок. В его бумажнике лежало 50 крон, фотография жены и детей и удостоверение личности с именем и адресом. Бергенец и мужик в кольчуге. Плюс тот парень в порту совсем недавно. 3 причины не приближаться к рыбаку. Утром следующего дня я направился в его магазин. Рыбный магазин «Эллертсон и сын» на площади Юнгсторгет находится совсем рядом со зданием полицейского управления на улице Мюллергата, 19. Говорят, во времена, когда рыбак торговал контрабандным алкоголем, полицейские были его лучшими клиентами. Сгибаясь под порывами ледяного ветра, я пересекал море брусчатки. Магазин только что открылся, но внутри уже было полно покупателей. Случалось, рыбак сам стоял за прилавком, но не этим утром. Женщины за прилавком продолжали обслуживать покупателей, а молодой парень, по взгляду которого я понял, что он занимается не только разделыванием, взвешиванием и упаковкой рыбы, скрылся за вращающейся дверью. Сразу после этого появился босс. Рыбак. Он был одет в белое с головы до пят. Фартук, шапочка, даже деревянные башмаки были белыми, как у гребаного спасателя на пляже. Он обошел вокруг прилавка и направился ко мне, вытирая руки передником, вздувшимся на животе. Он кивнул в сторону двери, которая все еще ходила туда-сюда. Каждый раз, когда она приоткрывалась, я видел хорошо знакомого тощего человека. Его звали Кляйн. По-немецки это «маленький», но не знаю, по этой или причине его так называли. По-норвежски это имя означает «больной». А может, его просто окрестили этим именем, а может, все вместе. Каждый раз, когда дверь приоткрывалась, я встречался взглядом с его мертвенными угольно-черными глазами. А еще я разглядел обрез у него на поясе. «Не убирай руки в карманы», — сказал рыбак, улыбаясь, как рождественский гном. «Тогда, может, выйдешь отсюда живым». Я кивнул. «Мы тут все ужасно заняты рождественской треской, парень. Так что говори, что тебе надо, и вали отсюда. Я могу помочь тебе избавиться от конкуренции». «Ты?» «Да, я». «Не думал, что ты слабое звено, парень». Вместо моего имени он говорил «парень». Может быть, он не знал моего имени или не хотел выказывать мне уважение, произнося его. Или же не видел причин уведомлять меня, как много он обо мне знает, если знает. Я оставил на последнее. «Можем поговорить внутри?» — спросил я. «И здесь хорошо. Никто не подслушает». Случилось так, что я застрелил сына Хоффмана. Рыбак зажмурил один глаз, а вторым уставился на меня. Так он смотрел долго. Покупатели кричали «С Рождеством!» и, выходя на улицу, впускали в сырое теплое помещение клубы морозного воздуха. «Давай поговорим внутри», — сказал рыбак. «Трое убитых. Ты должен быть крайне рассудительным бизнесменом, чтобы не питать ненависти к человеку, убравшему 3 твоих людей. Мне оставалось лишь надеяться, что мое предложение достаточно привлекательно, а рыбак настолько хладнокровен, как я себе и представлял. И какая к черту разница, знает он мое имя или нет? Я сидел за деревянным столом с кафельной поверхностью. На полу стояли штабеля полистироловых коробок, наполненных льдом, замороженной рыбой и, если я так силен в логике, как полагал Хоффман, героином. В комнате было не больше 5-6 градусов. Кляйн не садился. Пока я говорил, создавалось впечатление, что он совсем не думает об обрезе в своих руках. Однако дуло его все время было направлено на меня. Я поведал хронику событий, ничего не соврав, но и не углубляясь во второстепенные детали. Когда я закончил, рыбак продолжал смотреть на меня своим чертовым циклопьим глазом. — Значит, ты просто-напросто застрелил его сынка вместо жены? — Я не знал, что это его сын. — Что думаешь, Кляйн? Кляйн пожал плечами. — В газете написано про одного парня, которого вчера застрелили в Виндерене. — Видел. А что, если Хоффман и сидящий перед нами его человек использовали газетную статью, чтобы придумать легенду, в которую мы гарантированно поверим? — Позвоните в полицию и спросите его имя. — Позвоним, — обещал рыбак. — Только сначала ты объяснишь, почему не устранил жену Хоффмана и теперь прячешь ее. — Это мое дело, — ответил я. «Если ты планируешь выйти отсюда живым, ты должен рассказать нам все, причем быстро». «Хоффман бил ее», — сказал я. «Который из них?» «Оба», — соврал я. «И что? Тот факт, что одного человека бьет другой, более сильный, еще не значит, что слабый не заслужил наказания». «В особенности такая шлюха», — произнес Кляйн. «Ой-ой-ой!» — рассмеялся рыбак. «Посмотри-ка на эти глаза. Кляйн, парень хочет тебя убить. Я думаю, он влюбился. Вот так». «Ничего страшного!» — сказал Кляйн. «Я тоже хочу его убить. Это он замочил Мао». Я понятия не имел, кто из тех троих был Мао. В правах мужика из парка Санкт-Хансхауген стояла фамилия Мауриц. Может, это он? «Рождественская треска ждет», — сказал я. «На чем порешим?» Рыбак потянул за кончик усов. Мне стало интересно, удается ли ему вообще когда-нибудь полностью смыть с себя рыбный запах. А потом он встал. «Какое одиночество бездонье! Чем одиночество неверие? Знаешь, что это значит, парень?» Я покачал головой. «Нет, тот бергенец, что перешел к нам, рассказывал о тебе. Он говорил, что ты слишком прост, чтобы работать толкачом у Хоффмана. Ты не можешь сложить 2 и 2, по его словам». Кляйн заржал, а я не ответил. «Это Т.С. Эллиот, ребята», — вздохнул рыбак. «Одиночество неверия. Поверьте мне, этот вид одиночества рано или поздно испытывают все лидеры. Многие мужья испытывают его как минимум в течение жизни. Но его не бывает у большинства отцов. Хоффман отведал все 3 варианта — убийца, жена и сын. Да его практически можно пожалеть». Он подошел к вращающейся двери и посмотрел через окошко в торговый зал. — Так что тебе надо? — 2 твоих лучших людей. — Ты сказал это так, будто думаешь, что у нас тут целые армии, парень. Хоффман подготовился. — Ну? Разве он не считает, что это он охотится на тебя? — Он меня знает. Рыбак сделал вид, что пытается вырвать свои усы. «Я дам тебе Кляйна и датчанина». «А может, датчанина и...» «Кляйна и датчанина». Я кивнул. Рыбак вывел меня в торговый зал. Я подошел к двери на улицу и протер запотевшее стекло. У пассажа опера стоял какой-то тип. Когда я заходил в магазин, его там не было. У этого человека могла быть тысяча причин стоять на ветру и ждать. «У тебя есть номер телефона, по которому...» «Нет», — ответил я. «Я сообщу, когда и где они мне понадобятся. Есть здесь задняя дверь?» Я двигался к дому, избегая центральных улиц, и думал о том, что сделка прошла хорошо. Я сохранил свою жизнь и получил в распоряжение двух человек, и еще узнал кое-что новое. Оказывается, об одиночестве написал Т.С. Эллиот. А ведь всегда думал, что это та женщина, как там, Джордж Эллиот. Да, он никогда не страдает, он создан лишь для того, чтобы причинять страдания другим. Нельзя сказать, что я верю в поэтов, во всяком случае, не больше, чем в привидения.